Бывший летчик, друг полковника, ненужно сгибаясь и изрыгая проклятие по адресу дурацких труп, влетел в лабораторию, требуя Гирина. Сергей, возмущенный кощунственным нарушением порядка, молча показал в сторону камеры, где Гирин заперся с испытуемым. Летчик упрямо уселся на скрипучий стул и, шумно вздыхая, объявил о решении ждать доктора хоть до полуночи. Вера уступила и соединила его с Гириным по внутреннему телефону. «Иван Родионович, надо ехать к Демину. От него звонили, сказали, чтобы я немедленно привез вас. Там что-то случилось». Сердце Гирина упало. «Что именно? Разве они не сказали?» «Нет. Говорила жена и сказала, что он хочет вас немедленно повидать». «Хорошо, идите в машину и ждите». Гирина встретил в передней сам полковник, обнял и на несколько секунд приник к его плечу. «Вчера вечером отпустили из клиники после обследования. Все поздравили меня. Первый диагноз был ошибочен». И полковник, широко и светло улыбнувшись, подмигнул Гирину. «Вот теперь вы тарарахнете. Я готов быть подопытным животным». «Никакого тарараха не будет», — Гирин подмигнул тоже. «То есть как так? Что ж, оставить в тайне то, к чему стремятся тысячи ученых и мечтают миллионы? Тогда я сам». «Ничего вы не сделаете. Я говорил вам, что всегда есть возможность неточного диагноза. Чтобы доказать правильность, надо было вас вскрывать, а вы еще долго жить собираетесь». «Не шутите, доктор, тут дело очень серьезное. Наивно убеждать меня в важности лечения рака. Но вы, полковник, ничего не знаете о громадной и мутной волне псевдонауки, поднявшейся во всех странах. Чего только нет, и особые способы питания, упражнения глаз, чтобы обходиться без очков в старости, какие-то магнитные волны, дианетика, психическое воспитание человека с материнской утробы, псевдо-йога на всякие лады, хиропрактика, особый массаж, вправляющий какие-то несуществующие элементы скелета. Разве все перечислишь? О всяких там лекарствах я уже не говорю. К счастью, сейчас во многих странах, а не только у нас, введен государственный надзор за ними, который будет еще усилен после случая с талидомидом, немецким снотворным, искалечившим сотни детей в чреве матери, или американским лекарством, не помню название, растворяющим холестерин при склерозе, которое вызывает преждевременную катаракту, помутнение хрусталиков глаз. Не думайте, что это, так сказать, единичное увлечение, кратковременные сенсации, какие иногда появляются и исчезают у нас. Нет, на Западе есть целые мнимо-научные институты с миллионами последователей, с крупными средствами. Америка стоит на первом месте, да и другие страны не отстают. Вы хотите сказать, что надо сначала 100 раз отмерить? Совершенно правильно. И молча, если не в тайне, чтобы не вызвать ажиотажа у легковерных людей или приговоренных, хватающихся за соломинку. Настоящая наука поступает так, чтобы не будить напрасных надежд. Поэтому и вы будете молчать, и я тем более. Наука с каждым годом все больше становится массовой профессией, пользующейся большим уважением и неплохо оплачиваемой, но пока еще не выработавшей способов быстро распознавать бездельников, халтурщиков и обманщиков, маскирующихся под ученых. Вот почему именно в наше время ученые должны быть особенно осторожными и не оставлять пены на чистой воде научных исканий.